Глава 53. Деревня Чарбах. К подножиям скал море выгоняло волны. Над прибоем, кипевшим в камнях и на косах, висели тучные чайки, похожие на больших белых куриц. Набегавшие волны едва не обдавали их. Чайки с криком подпрыгивали и снова опускались. Стояли в воздухе, едва приоткрыв крылья. Шлюпки Невельского шли под материковым берегом. Было раннее утро, дул легкий ветер, и море чуть заметно волновалось. — А вот и Тебахский мыс, — сказал Веревкин. Матросов на Байкале не хватало, поэтому на промер ходили иногда по нескольку раз подряд. Из-за утеса далеко-далеко вытягивался в море тонкий и низкий синий мыс. Когда шлюпки отошли от берега и вышли на траверс утеса, течение вдруг силой подхватило их и стало сносить. Скалы быстро отошли в сторону. Открылась огромная бухта, обставленная в глубине высокими горами. С их шапок ветер тянул прореть туч. Далекий низменный мыс, вытягивавшийся из-за скал, оказался противоположным берегом бухты. В глубине ее он возвышался, становился горист и громоздился в облака. Из широчайшего ущелья навстречу шлюпкам шло мощное течение. — Амур! Геннадий Иванович! — крикнул в рупор Попов, шедший на баркасе. Невельской молчал, натянув фуражку с белым чехлом на радостные глаза. Течение несло вывороченные с корнями деревья и кустарники. Чувствовалось, что река идет из страны девственных лесов. — 3,5! — крикнул Лотовой. — 3,5 сажени! — воскликнул Грот. Круглое лицо его сияло. — Отличная глубина! Не правда ли, Геннадий Иванович? Любой корабль войдет в устье! Как нелепо выглядят старые карты! Над мачтой проплыли ржаво-желтые зазубрины скал входного мыса. На реке было тихо, бледные и голубые ее воды тянулись к далеким темным горам, кое-где проступали светлые пятна, вдали на поверхности реки в разных направлениях шли лодки с парусами, проплыл красный Тебахский утес с тайгой на вершине, похожей на глиняный горшок с зеленью. — 4! — снова крикнул Козлов. Грот записывал цифры и стал наносить очертания мыса на бумагу. — Нам надо знать широту фарватера, — сказал Невельской. — Сигнальки на шлюпке пусть держатся друг от друга на 2 кабельтовых и непрерывно бросают лот. На берегу между утесов открылся распадок. На пригорке стояло темное бревенчатое строение, похожее на сарай. Дымился костер, женщины развешивали рыбу. Через час за другим мысом стала видна еще одна деревня. Некоторые из гиляцких хижин были крыты берестой и построены на сваях. На мелях лежали лодки, всюду на корягах сушились сети. — Смотрите, Геннадий Иванович, — заметил Грот, — приглашают пристать. Это та самая деревня, где побывал Петр Васильевич. Он говорил, что тут некоторые гиляки похожи лицом на русских. Невельской приказал просигналить Гейсмару и Попову, чтобы прекращали промер и шли к берегу. Когда шлюпка зашуршала о песок и Козлов выскочил на отмель, гиляки с криками схватились за борта и помогли матросам. У геляков были тонкие голоса и сильные смуглые руки в кольцах и браслетах. Вскоре подошли шлюпки Попова и Гейсмара. Выглянуло солнце, освещая над гиляцкими жилищами красные скалы. Невельской подошел к гилякам, глядя на них доверчиво, словно видя в них старых знакомых или союзников. — Манжу! — показал на его грудь какой-то старик. — Нет, Манжу! — ответил Невельской. Примечание. Манжу — манжур. Старик поглядел на шлюпку, потом Невельскому в глаза, осмотрел его короткие усы. «Манжу!» — сказал он, сначала показывая на Невельского, а потом трогая пальцем свою верхнюю губу, словно и на ней росли густые волосы. «Нет, манжу!» — повторил капитан. «Нет, манжу!» — сказал старик, показывая на грудь капитана. «Нет, манжу!» Он показал на лодку, потом с важностью сказал «Манжу!» и, как бы представляя манжура, сделал вид, что разглаживает большие длинные усы. Старик обнял Невельского и поцеловал, а Невельской чмокнул его в щеку к удовольствию всех. В истертых нерпичьих юбках, потлатые и босые, с медными трубками в зубах, жители деревни обступили Невельского. «Лача!» — сказал старик. «Лача! Лача!» — повторяли другие, дружелюбно хлопая капитана по плечу. Из толпы пробился коренастый и лохматый человек, необычайно широкий в плечах. Это Питкен. «Здоровенный мужик!» — заметил Конев. «Такой, если даст пуху!» «Ты манжу?» — спросил Невельской, тыча в грудь старика. «Манжу?» — удивленно воскликнул старик. «Нет, манжу!» — сказал он, также показывая себе на грудь. «Нет, манжу! Нет, манжу! Нет, манжу!» Он как бы пересчитывал всех своих, показывая на детей и на женщин. Это первое селение, где женщины подходили вместе с мужчинами, смеялись, расспрашивали, выглядели равными с мужчинами и не боялись, и курили медные трубки. — Нет, манжу! — старик ткнул в грудь Питкена. — А кто? — Какой народ? Алеут Михайло Свининский попробовал объяснить. — Геляк! Показывая себе на грудь, сказал Питкен. «Геляк!» — подтвердил старик. Невельской вздохнул облегченно. «Вот где, наконец, геляки! Это было селение, где впервые жители называли сами себя геляками». Старик набрал палок и воткнул их в ряд в песок. Он как бы спросил одну из них. «Манжу?» «А, манжу!» и ударил по палке так, что она полетела. «Манжу!» — ударил он снова и так сколачивал все палки одну за другой. Геляки в деревне Чарбах, куда прибыл Невельской, уже знали, кто прибыл. Питкен привез им новости. Но, кроме того, здесь жил теперь Фомка. Дом его сгорел во время огромного лесного пожара, когда пламя охватило оба берега стеклянной протоки. Погибло много оленей. Фомка с женой решили уйти в низовье и хорошо сделали. Оспа разразилась на старых местах вторично. А в низовье часто приезжал Афоня. Золото мыли на реке Амгуни и отправляли с тунгусом. Но теперь, как понимал Фомка, настали и тут плохие времена. Пришли свои. Они ведь ничему не поверят. Решат, что беглый солдат или ушел от рекрутчины, как это бывает. Когда приходила шлюпка Казакевича, Фомка узнал своих, но себя не выдал. Он боялся, что его могут задержать. Казакевич заговаривал с ним по-русски, но Фомка мотал головой и знаками дал понять, что не понимает. Он боялся, что его схватят, увезут в Охотск. По уходе шлюпки он объяснил геликам, что приходили русские, а не рыжие. «Они не свирепы и, кажется, не враждебны нам», — вымолвил Попов. «Не то, что на охотских кошках. Не правда ли, мичман?» Гейсмар молчал, делая вид, что не слышит. Всякое напоминание об охотских кошках было ему неприятно. Рослый старик надел берестяную шляпу с красными аппликациями. — Господа, геляк в этой шляпе кого-то мне ужасно напоминает, — сказал Грот. — Он похож на Тузенбаха, — отвечал Гейсмар и отпрянул от товарища, как мальчишка. — Тузенбаха? Да нет, как можно? — вскричал Грот. — Тузенбах из Ревеля? не шутите. Примечание. Ревель, Таллин. Невельской улыбнулся. Дед на самом деле был похож на важную персону. Капитаны и офицеры направились к геляцким зимникам. Толпа повалила за ними. Поднявшись на берег, офицеры стали осматривать лиман и реку. Штурман брал высоту, гелики лезли к нему со всех сторон, желая посмотреть секстан. Поймал солнце зеркалами. «Свел воду и солнце вместе!» — кричали они. Дед попросил у Невельского подзорную трубу. Глянув в нее, старик остолбенел. Посреди лимана он увидел лодку. В ней сидели брат с женой. Они перебирали сеть. Дед стал что-то кричать и, оторвавшись от трубки, плюнул в большой досаде, что его не услышали. Он, видимо, предполагал, что если видно, то и слышно, — весело заметил Грот. — Любопытный народ, — сказал Попов. Между тем Козлов подошел к Фомке. Он уже заметил, что тот и сейчас прячется и делает вид, будто не русский и ничего не понимает. — Шапку долой! — вдруг в ухо ему крикнул матрос. Фома невольно сдернул шапку, но тут же, все сообразив, посерел от страха и досады. — Вот ты какой! — заметил матрос. — Ну, ты не очень, — ответил ему Фомка. На песке у лодок Невельской опустился на колено и вычертил примерный план лимана. Он объяснил геликам, что идет вверх по реке, бросает лот, меряет воду, ищет глубокие места, фарватер и каналы между мелей. Дед-геляк, подобрав босые ноги под нерпичью юбку, присел рядом с Невельским. Он взял палочку и, не торопясь, нарисовал банки и отмели, а остальное пространство лимана покрыл черточками. Геляки заметили, что русские не понимают объяснений деда, и засмеялись. Дед стал проводить длинные черты через весь лиман от берега до берега. — Ваш скороди! — Это, однако, лодки, — заговорил Козлов. — Эй, приятель! — похлопал он по плечу седого геляка. — Как вот это, по-вашему? Матрос показал на геляцкую лодку, а потом на черточку. Геляки зашумели и закивали головами. — Да, да, совершенно верно! — воскликнул Грот. — Они показывают, что все пространство лимана доступно лодкам. — А вы помните, Геннадий Иванович, — заговорил Попов, — Лаперус пишет, что когда он шел вдоль берега Сахалина, туземцы проводили черту между полуостровом и материковым берегом. Лаперус решил, что они рисуют перешеек. Мичман Грот поморщился, словно штурман задел его больное место. А может быть, геляки хотели объяснить Лаперузу, что между материковым берегом и Сахалином можно проехать в лодке? — продолжал Попов. Дед начертил границы страны Манжу. Между тем матросы угостили геляков крепким черкасским табаком. В Америке и на Гавайских островах этот русский табак производил эффект. — У-у-у! Вот как хватает! — воскликнул Питкен. Его трубка с русским табаком пошла из рук в руки. Гелячки принесли свежую рыбу и туис с икрой. — Горбуша! — Такую на Камчатке видали, — говорили матросы. — Принеси соли, — велел боцман Шестакову. Распластав рыб ножами, матросы посолили их. Старик вынул изо рта вырезанную из кости трубку, обтер ее полой халата и сунул Невельскому. Гейсмар с ужасом смотрел, как капитан взял ее в зубы. Затянувшись несколько раз, Невельской возвратил трубку старику. Пришлось и молодым офицерам курить трубку хозяев. Все смеялись, геляки захохотали. Невельской хотел снова вернуть трубку, но старик ткнул капитана в грудь, показывая, что трубка принадлежит ему. Невельской тронул деда за плечо и прижал трубку к сердцу, показывая, что доволен подарком. Дед полагал, что с ним хотят попрощаться по геляцкому обычаю. Он сморщился от умиления и, вытянув губы, потянулся к щеке Невельского, цепко обхватив шею капитана трясущимися руками. Он облобызал его дважды. Старик так обрадовался, что решил перецеловать всех русских. Фомка Кудрявцев был тут же. Он все время держался в стороне, наблюдая, как офицеры и матросы знаками разговаривают с геликами. Ему стало обидно, что он своих трусит. К тому же его жена и свояченица, обе тунгуски, все время подталкивали и просили: «Ну, поговори со своими, поговори со своими». Они сгорали от любопытства и уверяли, что это хорошие люди и ничего плохого не сделают. Фомка подумал, что бабий ум лучше всяких дум. Капитан и высокий молодой офицер что-то пытались узнать у деда. Фомка подошел к ним. — Да говорите прямо по-русски, ваше высокоблагородие. Что хотите, спросите, я объясню, — сказал он и, густо покраснев, встал перед капитаном. Невельской, казалось, не удивился. — Чья тут земля? — спросил он. — Ничья, — с недоумением ответил Кудрявцев. — Спроси их, — велел капитан. Гелики с жадностью вперили взоры в лицо Фомки, ожидая, что он скажет. Их страшно занимало, о чем вообще могли говорить эти приехавшие к ним люди. Услыхав вопрос, они засмеялись. Особенно хохотали женщины. — Чья земля? Разве земля бывает чьей-нибудь? — Зачем смеяться? — заговорил старый геляк. — Я был у манжу. У них землю делят и знают, где чья земля. У каждого своя земля, как у нас рубаха или собаки. А у нас нет этого. — Так скажи, — велел он Фомке. — А дань платите ли? Не знаем, что такое. «Манжуры приходят и торгуют», — сказал Питкен. Он показал, как. И опять стали показывать капитану, что манжуры хватают женщин за грудь. «Ты геляк, что ли?» — спросил Грот у Фомки. Тот вытаращил глаза и склонил голову на бок. «Конечно, геляк, ваше благородие», — отвечал он. «Так, может быть, поедешь с нами проводничать?» — спросил капитан. «От этого увольте, ваше высокоблагородие», — взмолился он. «Тут у меня хозяйство». Он побледнел, ожидая решения капитана. Похоже было, что, вопреки уверениям женщин, его схватят. Невельской из деликатности старался не смотреть на Фомку, делал вид, что не узнает в нем русского, и лишь мельком пробежал взглядом по его глазам и желтоватой бороденке. — Ответь мне на несколько вопросов, только скажи честно, я не обижу тебя. — Есть ли у реки пролив к югу? — Туда. — Вон в эту сторону. — Так точно, ваше высокоблагородие, — вскричал Фомка по-солдатски, радуясь, что спросили не про то, чего он боялся. — Глубок ли пролив? — Вот того не знаю. Сам там не был. Вот старик вам чертил на песке, так я понял, что там лодки ходят. Матрос верно про это догадался. А я сам прежде не знал. Где не был, про то сказать не могу. Да вот я сейчас спрошу у геликов. Спроси, проходят ли там суда. Нет, суда не ходят, а лодка пройдет, — перевел Кудрявцев объяснение геликов. Невельской задумался. Матросы смотрели на Фомку с недоверием. Гелики стали говорить, что пролив глубок. — Откуда вы знаете, что пролив глубок? Гелики отвечали, что они на глубине ловят рыбу и поэтому знают места. — А эти парни твои сыновья? — спрашивали гелики, показывая на офицеров. — Нет, это мои помощники. — А все походят на тебя. Невельской, кажется, впервые за все время плавания посмотрел на своих спутников не как на подчиненных офицеров. В самом деле они почти юноши, и все трое похожи друг на друга. Гейсмар немного постарше, уже успел подраться на дуэли, разжалован, отслуживает офицерский чин. Светлая голова штурмана наклонилась над шлюпкой, он укладывает инструменты. Пора в путь. А жарко здесь, и люди на Амуре добрей и приветливей, чем на побережье. Кудрявцев переводил рассказ Петкена. Манжуры — народ высокий, с белокурыми усами, важный. — Хотя бы одного увидеть, — сказал Невельской. — А что за народ нивхи? — Нивхи — это и есть гелики, одно и то же. Русские и тунгусы зовут геляки. А многие наши даже не знают, что мы геляки. А есть такой геляк Позвейн. Как же, есть, наверное, и такой. Ну, спроси у своих. Фомка спросил. Позвин, — объяснил старик, — он далеко живет. Пось? — переспросил Петкен. Это мой друг. В руках у Петкена был мешок, за плечами лук, а из расхлёста халата торчала берестяная коробка с табаком. Геляк показал Невельскому, что тоже хочет ехать бросать веревку в воду. — Вот вам и проводник, ваше высокоблагородие, — сказал Фомка. — Он все знает. А ведь я тут при деревне стучу да сетки плету, в море не бываю. Я этой воды боюсь. «Мичмангрот, идите поцелуйтесь на прощание со своим земляком!» — крикнул Гейсмар. Капитан приказал собираться. Заиграл горн. «Как же ты рискнул открыться?» — как бы, между прочим, спросил Козлов у Фомки. «Свои?» — жалко улыбнувшись и как бы прося прощения, ответил Кудрявцев. Старики хлопали Невельского по плечу и, показывая на Петкена, объясняли знаками, что он все знает и поедет проводником. Капитан указал гелику место в шлюпке, геляк полез через борт, Шестаков силой оттолкнулся от берега, ветер хлопнул парусами, шлюпки быстро пошли против течения. — Как вы не боитесь заразы, Геннадий Иванович? — удивлялся Гейсмар. — Чего же их бояться? По всем признакам, суда европейских наций сюда еще не входили. Фомка был печален. «Придется теперь уходить», — думал он. «Где-то надо искать новое место. А где? Куда деваться? Сверху пришлось бежать от оспы и от маньчжур на свободные вольные земли. А тут, поди, и свои нагрянули. Опять господа! Куда же теперь? Может быть, на остров? У Фомкиной жены есть родственники на Сахалине. Придется плыть туда».